Владимир Аро. «Высшая мера. Часть вторая». Режиссер-постановщик Дмитрий Николаев. Композитор Олег Макаров. Действующие лица и исполнители. Кислицына Мадлен Джабраилова. Тёмин Игорь Костолевский. Шевляков Макар Запорожский. Земсков Андрей Данилюк. Орехов Михаил Станкевич. Сержант Олег Ребров. Зубан и Лагунов Александр Лутошкин. Реттерсон Дмитрий Писаренко. Прокурор Наталья Позднякова. Спектакль записан в рамках проекта «Человек и история». Автор и шеф-редактор проекта Марина Багдасарян. Продюсер Ольга Золотцева. Спектакль создан продюсерским центром «Бисса» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Театр FM. Театр FM. С Мариной Багдасарян.